Эпилог. «Разве вы не знаете, Мари, что командир отвечает за всех и за все?» Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль сидел в плетеном кресле под цветущей глицинией на террасе ее прованского замка. А внизу колыхалось море, усеянное белыми барашками волн. Дул теплый ветер, раздувая валан ее зеленого шелкового платья и поля его белой летней шляпы. — Вы же не будете спорить с этим? — он пыхнул сигарой. — Не буду, сэр. — Разве ваш отец не штандартенфюрер? — Не полковник, а маршал Франции, разве он не ответил? — Он ответил. Она вздохнула, взглянув на море, хотя его никто не судил. Напротив, его восхваляли. И даже история обратила свой взор в его сторону. Он был прав, таков вердикт навеки вечный. Но он ответил перед своей совестью и умер. Таким тяжелым оказался груз этих ответов, Уинстон. Черчилль кивнул и снова пыхнул сигарой. На аллее появилась Джилл в легком летнем платье и шляпе с лентами. — Мама, мы с леди Клемми поедем на море! — крикнула она. — Рандольф нас отвезет! — «Хорошо, дорогая. Скажите этому обормоту, — так Черчилль выразился о сыне, — пусть аккуратнее ведет на серпантине, у мамы кружится голова. Обязательно, милорд. Мы с вами пережили две страшные войны, — продолжала она, когда Джилл ушла, — одна из которых неизбежно породила другую. Я спрашиваю себя и хочу спросить вас, милорд, недостаточно ли уже ответов? Какие ответы мы ищем? Почему Йохан Пайпер и его солдаты исполняли приказы Адольфа Гитлера? Но почему французские артиллеристы исполнили приказ маршала Фоша стрелять по французским солдатам? Им было неизвестно, что немецкие войска идут на Париж. Это было известно только генералитету. Но никто не отказался исполнять приказ. Они начали стрелять по своим. И они молодцы, они все правильно сделали. Но стрелять по своим, к тому же безоружным, стрелять в спину — это разве не преступление? Никто и никогда не ответил за то, что множество французских и английских солдат были убиты и изуродованы своими же всего за несколько месяцев до окончания войны. Никто! Победа все оправдала. Но мой отец — честный воин, и перед самим собой он был честен до конца. Он знал, что совершил преступление. Во имя Франции, во имя ее величия, во имя ее будущего. Но преступление... И слава Франции стоит на преступлении. И ничего странного, что именно из этого преступления выросло другое преступление, которое так мы стремимся заклеймить сегодня, в первую очередь, чтобы оправдать себя даже не за эту, еще за ту первую войну, нацизм. Мы знаем об этом. Мы были свидетелями. Все смирились с этим, кроме меня, еще кроме тех матерей и вдов, которые остались одни. И о них никто никогда не вспомнил. Им не дали наград за их погибших мужчин, им не дали содержания. Они жены, матери, дети преступников. Это клеймо лежит на них и поныне. Вы знаете их имена? Может быть, их знает Деголь? Или еще какой-нибудь французский государственный деятель, их никто не знает. Только я. Я знаю каждого по имени. От имени маршала Фоша посылаю им каждый год венок из лилий в День Победы в Первой мировой войне, как это принято у нас во Франции, посылать вдовам, матерям и детям победителей. И из своего благотворительного фонда плачу им пенсию. Я их прошу простить моего отца, чтобы там, где всему судья Господь, ему было легче оправдаться. Я сейчас посмела беспокоить вас и просить за офицеров Лейбштандарта, осужденных по делу Мальмеди, потому что пора нам дать ответ на другой вопрос. Будем ли мы дальше взращивать войну, или мы посеем зерна мира? Вот главный вопрос, на который мы обязательно должны ответить. В первую очередь себе и истории. Исходя из того, каков наш ответ действовать, чего мы хотим, что, воспользовавшись тем, как мы постоянно грызем друг друга, большевики все-таки доехали на своих танках до Атлантического океана, а, возможно, пересекли Ла-Манш. С них станется, народа хватит. Хотим ли мы, чтобы они запугивали нас ядерной бомбой и прочим ужасным оружием, которого у них в достатке? Хлеба нет, а этого в достатке. Или мы будем петь под дудку американцев, которые далеко и считают, что их не коснется, хотя это тоже далеко не так? Может, пришло время европейцам позаботиться о своем будущем? Нам? Я совершенно согласен с вами, Мари, Черчилль. Отпил из бокала морса из ежевики. Мы, англичане, стараемся не принимать участие во всех этих процессах. Мы против них, прекрасно понимая, как это скажется на судьбе Европы. У нас, в Великобритании, немало желающих превратиться в лакеев США, но я категорически против этого. Я за старый порядок в мире, где Европа главенствовала, хотя теперь после войны удержать статус-кво очень трудно. Американцы и русские все подмяли под себя. Я был против всего этого фарса в Нюрнберге. И так называемое дело Мальмедии в Дахау мне тоже очень не нравится. Но американцы, вы должны понимать это как психиатр, в некотором смысле ничуть не лучше русских. Молодые нации с ограниченной историей, они нуждаются в самоутверждении. Тем более, что применительно к ним и к тем, и к другим. Нация — это вообще понятие растяжимое. Так же, как культура. Это не то, что Франция, Англия или та же Германия. Если бы там у Мальмеди поубивали англичан, американцы бы это даже устроило. А они любят, когда обижают их бывшую метрополию. Это дает им лишний повод почувствовать себя самостоятельными. То, что они творят на этом процессе бесчинства... Это не входит ни в какие рамки демократического правосудия. Они попросту сводят счеты, не стесняясь и уверены, что раз уж дело касается бывших нацистов, никто не посмеет им возражать. Я кое-что разузнал через своих людей и могу поделиться с вами, как с сопредседателем Красного Креста. Клемме я уж показал. Она пришла в ужас, она на вашей стороне. Он пододвинул Морен папку, которую держал под рукой. Она раскрыла ее, пробежала взглядом документы и побледнела. Рука ее задрожала. Но если бы это творили большевики, я бы не удивилась нисколько. Она произнесла, не узнавая собственного голоса. Но американцы? Они открыто издеваются над своими пленниками с большой изощренностью. Но самого Пайпера не было у Мальмеди. Он не знал, что там происходит. А Зепп Дитрих не знал тем более. Те, кто устроил там стрельбу, или точнее, позволил, чтобы этот инцидент состоялся, впоследствии были наказаны. Но вряд ли это то событие, которое заслуживает смертной казни через повешение. Что можно сделать, Уинстон? Она неотрывно смотрела на него. Скажите... Я сделаю все. Если необходимо, я попытаюсь разыскать тех пленных, которые находились там и были свидетелями, взять у них показания. Я уверен, они скажут так, как было. Они не принимают никакие свидетельства в пользу Пайпера. Черчилль покачал головой. Они их попросту отклоняют. Я же сказал вам, Мари, это месть, здесь действуют только законы мести, никакого правосудия здесь нет». «И мы будем спокойно взирать на это?» Она вытащила из пачки сигарету с ментолом, закурила, чиркнув зажигалкой. «Пайпера там не было. Никаких приказов он не отдавал, я знаю наверняка. И вы знаете, Уинстон, откуда я это знаю?» «А то, что произошла стычка между военнопленными и охраной, разве это единичный случай?» «То, что вы доверились нам, Мари, мы с Клемми высоко оценили». Черчилль снова пододвинул папку к себе. «Нас связывает много лет дружбы, общее прошлое. Но если я верю вам, то только потому, что знаю наверняка ваши убеждения и знаю, что вы не из тех, кто их меняет, какие бы обстоятельства не давили на вас. Встретьтесь с теми, с кем считаете нужным. Это не помешает делу. Но действовать будем мы с другой стороны». Он сделал паузу. Подумав, потом продолжал. Вы понимаете, что сам я останусь в тени. Я не могу пожертвовать своей репутацией, да это совершенно не нужно. Слишком тяжелый вес в политике так же вреден, как и вес недостаточный. Всегда надо выбирать оптимальные пути и идти по дороге наименьших жертв. Моя супруга и ваша верная подруга Клемми вызвалась помочь нам обоим. Она инициирует через Красный Крест проверку деятельности этих следователей. Она имеет такое право. Соответствует ли их деятельность международным конвенциям, и как они соблюдают эти правила? Мы много требовали от нацистов, чтобы они соблюдали международные стандарты обращения с пленными. Что ж теперь делаем сами? И когда кажется, что они эти самые стандарты не соблюдают, а даже грубо нарушают, вот тогда понадобится человек, который поставит им диагноз. Вы знаете, что, как все незрелые нации, впрочем, как и люди, американцы очень боятся двух вещей — прессы и диагнозов. Прессу я подключу, это я могу сделать. Но кто поставит диагноз? Кто отважится? Для этого нужен опытный психиатр, врач с мировым именем, чтобы никто не мог подвергнуть сомнению его заключение. Только такого диагноза американцы испугаются и спустят дело на тормозах. Заведут какие-нибудь комиссии, которые начнут разбирательство, и все свернут. Они умеют обставиться оправданиями. Мы знаем. Я поставлю им диагноз. Моран вздохнула. Моя кандидатура подойдет, Уинстон? Я не знаю лучшей Мари. Он кивнул. Ваш авторитет в вашей сфере непререкаем. Но имейте в виду, вы наживете себе очень серьезных врагов. И последствия будут непредсказуемыми. Американцы не любят, когда их ловят за руку. Вы знаете, я не боюсь, Уинстон. Она слабо улыбнулась. И то, что я чувствую в своем сердце, для меня неизмеримо важнее того, что подумают американцы. Скажу больше. Я это сделаю с большим удовольствием. Если только кто-то позаботится о том, чтобы они, эти самые исследователи, или их руководители, или еще кто-то, кто вообще забыл о нравственных основах христианской культуры и морали, попали бы ко мне на осмотр. «Это сделает Клемми», — Черчилль пыхнул сигарой. «Эти исследователи у вас будут. Уж это она устроит. Стукнуть Америку по носу — это в интересах Англии, я считаю. Не надо зарываться». «Мне сказали...» — он посмотрел на нее с интересом. «Что именно вы, Мария, выступили перед президентом Австрийской республики с ходатайством о том, чтобы и тиранам германского вермахта и СС разрешили официально носить боевые награды?» «Вы против этого, сэр?» Она пожала плечами. «Мы, потомки монархов Австро-Венгрии, сейчас не имеем политического влияния. Нам не надо идти на выборы, завоевывать симпатии населения. Когда-то народ призвал нас на трон, и мы правили 1000 лет, способствуя тому, что мир получил огромное количество музыкантов, композиторов, прекрасных произведений искусства, созданных в эти столетия. Мы были народу поводырями, пока он был мал и слеп. Когда народ вырос и захотел самостоятельности, мы уступили власть его представителям, отойдя в тень. Но на престол, которым мы владели в течение 1000 лет, Габсбургов помазал сам Господь. И хоть народ не очень вежливо, но просил нас удалиться, Господь не снимал с нас ответственности за него. Зато теперь мы можем позволить себе свободно высказать свое мнение, которое никак не отразится на наших рейтингах, уже утвержденных историей навеки. Так получилось, что я осталась одна, самая близкая родственница последнего австрийского императора, великого императора Франца Иосифа, его правнучка. Ближе меня к престолу Габсбургов никого нет. Если бы Габсбургов сейчас снова позвали на трон, скорее всего, вспомнили бы обо мне. И я думаю, что, будь жив мой прадед, он поступил бы так же. Он бы не стал делить свой народ на фашистов и антифашистов. Он бы призвал к примирению во имя Австрии. И Господь разберется. Кто прав, кто виноват. Если есть люди, которые служили в вермахте и в СС и защищали мою родную Австро-Венгрию от большевиков, почему им не носить награды, которые они получили за это? Они защищали ее ничуть с не меньшей стойкостью и упорством, чем мои предки защищали Вену от войск Османской Порты. Особой разницы я не вижу. Я рада, что президент принял меня и прислушался к моим соображениям. Я признателен ему за это. Австрия стала первой и единственной пока страной, где бывших солдат и офицеров вермахта и СС не преследуют. Они не стыдятся своего прошлого. Им возвращено уважение. Я полагаю, это достойная империя Габсбургов, которая была могучей и никогда не мелочилась. — Это мысли монарха Мари, — кивнул Черчилль. — Мудрого монарха, который мыслит категориями, которыми и должны размышлять короли, помазанники божьи. Мы, политики, лишены возможности размышлять подобным образом. Мы должны думать о выборах, о коалициях. Если бы стали моей королевой, вы бы встали вровень с Елизаветой Тюдор и снова сделали бы Англию великой. Вы сделали великой, Уинстон. Она улыбнулась. И мир не забудет никогда того, что вы сделали. Пока человечество существует, оно будет помнить то, что вы сделали. Что же касается меня, я могу только сказать то же, что сказала после окончания Первой мировой войны. Англия всегда может рассчитывать на меня в любые времена, чтобы не происходило дальше. Благодарю вас, ваше высочество. Вы тоже можете рассчитывать на Англию. Я помогу тем людям, за которых вы просите. Я знаю наверняка, если вы просите за них, они стоят того, чтобы за них просили. «Ты сказал, Мари, что я согласна?» Леди Клементина подошла к столу, села в свободное кресло. «Джилл и Рандольф все еще катаются на машине, а я уже все, устала». «Как море, Клемми?» «О, чудесно! Я обожаю ваш Прованс, Мари, всегда приезжаю к вам с удовольствием». «Да, я сказал Мари, что моя леди согласна и помочь тем, за кого она просит». Черчилль аккуратно обрезал кончик новой сигары. «Это правда», — Клементина наклонилась, накрыв своей ладонью руку Морен. «Я помогу вам, как вы много раз помогали нам. Уинстон не может действовать открыто. Он слишком заметная фигура. Но мы это сделаем с вами вдвоем. А он подключит прессу. Нам очень много чего придется делать с вами вдвоем, Мари, чтобы мир стал чуточку добрее и лучше». «Я уверен». «Вы преуспеете», — Черчилль кивнул, едва заметно улыбнувшись. «Еще быстрее, чем мы в Большой Тройке и все объединенные нации вместе взятые». Вечером, когда чита Черчилля после ужина отправилась в отведенные им покои, она стояла на террасе, глядя, как большая белая птица кружится над волнами на фоне красного шара заходящего солнца. Она прижала губам руку с тонким золотым кольцом, глаза туманили слезы. Джилл подошла сзади, положила руку ей на плечо. «Мама, я хочу сказать, что все, что вы задумали с леди Клементиной, это очень опасно. На тебя все ополчатся. Их будет рой, просто рой злобных, остервенелых клеветников. Они обвинят тебя во всех грехах. Я знаю, но для меня все это не в первый раз. И сейчас важнее, чем во все предыдущие». Она повернулась. Джилл увидел ее слезы. «Мама, ты плачешь?» «Я не могла ожидать этого, Джилл». Она схватилась руками за край террасы. «Я думала, Йохан всего лишь солдат. Не охранник в лагере, не разведчик. Он был на фронте, у него не было времени налаживать связи с американской или английской разведкой, как это сделали с Корцени Науякс. Я думала, его спокойно отпустят к семье. Я не могла представить, что американцы способны на такое. Они приговорили его к смерти. За что? Что сделать и на кого надеяться? Мне надо было озаботиться этим раньше». Она сжала руки на груди. «Как всегда я могу надеяться только на Англию. Даже не на родную Францию. Поэтому я пригласила Уинстона и Клементину к себе. Тем более Клемми так любит теплое море». Она снова посмотрела вниз на морскую гладь, потом продолжила. «Они запирают их в жаркой камере, где температура достигает 60 градусов. постоянно избивают, заставляют спать на собственных испражнениях, устраивают импровизированные приговоры и подготовку к повешению, выводят к виселице, а сами с женами пьют кофе, наблюдая за тем, как это происходит. Забивают под ногти гвозди, обливают ледяной водой, бесконечно унижают морально и даже насилуют тех, кто моложе и симпатичнее. А в Лейбштандарте, ты сама знаешь, почти все красавцы. Но это ж какие-то извращения. Кто-то все делает, мама. Джилл с ужасом посмотрела на нее. Большевики? В том-то и дело, что не большевики. Большевики сделают и похуже. Но и американцы не отстают, как ты видишь. За что? Ни за что. Она пожала плечами. Право победителя. Ты никогда не слышала об этом? По праве победителя издеваться над побежденным никогда, и тем не менее это происходит. Я не хочу пугать тебя дальше, но все на самом деле чудовищно. Мама, Джилл взяла ее за руку, это кольцо, которое ты носишь, тебе подарил Йохан Пайпер? Я только сейчас догадалась. Я раньше думала, его подарил Отто, и те цветы в клинике, которые я видела, это все тоже от него. Нет, тот-то мне ничего не дарил. Моран грустно улыбнулся. Наверное, не считал нужным. Ни колец, ни цветов, никогда. Я никогда его не спрашивала, почему. Ты знаешь, спрашивать я не люблю. Наверное, он считал, что взял нас с тобой из лагеря, это само собой все подразумевает. Мне в жизни только два раза дарили обручальное кольцо. Первый раз граф де Трай, у нас была с ним официальная помолвка, об этом было объявлено. Когда он сделал то, с чем я не смогла примириться, я вернула ему кольцо и уехала. Мы уехали в Берлин. Это кольцо мне подарил Йохан перед моим отъездом из Венгрии. Я берегла его все это время. — И что? — Джилл внимательно посмотрела на нее. — Я что-то не понимаю, мама. Ты отказала ему или как? — Ты хочешь спросить, почему мы не были вместе? Морен опустила голову. — Мы были вместе. Мы были вместе в Арденнах и в Венгрии, и мы решили, что будем вместе всю жизнь. Это все случилось неожиданно, как с Генри. Так было только два раза в моей жизни. Так не бывает, когда хочешь. Так бывает, когда не хочешь и не ждешь. Больше того, если все сложилось иначе, у тебя был бы брат или сестра. Ее голос дрогнул. Но почему его или ее нет? Джилл заглянул ей в лицо. Почему, мама? Когда я ездила в лагерь с миссией Красного Креста, мы попали под бомбардировку. Меня отбросило взрывной волной, я сильно ударилась, когда упала. Дальше, я думаю, ты догадываешься, война отняла у меня это. «Мама, я только сейчас начинаю понимать!» Джилл порывисто обняла ее. Белая чайка, пронзительно крича, пронеслась мимо. «Я ничего не знала, мама!» Ты так переживала, а я ничего не знала, я ничем не могла тебе помочь. Я даже не поняла ничего толком. Почему ты мне не сказала? Я не хотела расстраивать тебя. Тебе хватило и собственных переживаний. Морен ласково провела рукой по седым волосам дочери. Погиб Ральф. Ты долго болела, с трудом поправилась. Если я правильно понимаю... Жил подняла голову и посмотрела ей в лицо. Ты и ему ничего не сказала об этом. Просто исчезла из его жизни, и все. Ты осталась в Берлине, а он там, где-то в Австрии, с остатками своего полка. Рейх пал, мы приехали в Париж, ты снова стала носить свое прежнее имя, и все, все исчезло, как будто ничего и не было. Ты хочешь сказать, что я предала наши чувства? Морен отстранила ее и уперлась руками в парапет террасы. Солнце почти совсем зашло, только тонкий фиолетовый край его еще виднелся из-за темного моря. «Это все непросто, Джилл. Очень непросто», — она вздохнула. «У него жена, которая ждала его много лет, маленькие дети. В общей сложности она прождала его больше 10 лет и сохранила их брак, она вырастила детей одна. Она заслужила, чтобы он вернулся к ней или нет?» Моран пристально посмотрела на Джилл, та только неуверенно пожала плечами. «Возможно, кто-то и не стал бы считаться с этим», — продолжила она, отведя взгляд. «Но я видела слишком много страданий, чтобы так поступать». «Ну что он думает о тебе?» Джилл подошла и встала рядом, тоже глядя на закат. «Он ведь наверняка думает, что ты погибла». «Да так, собственно, и было». Маран кивнула. «Фрау Ким Сатерленд погибла. Исчезла там, в Берлине». «Ну, мама, это не так?» — возразила Джилл. «Она не погибла для Отто, не погибла для Наойокса, для многих прочих прежних знакомых, с которыми ты встречаешься втайне, и они по-прежнему называют тебя так. Взять хотя бы Веру Эйхман или нашу дорогую фрау Ильзу Шаленберг. Да и как она могла погибнуть, если ты сама жива? Ты что-то решила для себя? Что?» «Я не хотела, чтобы он разрывал отношения с женой», — она произнесла тихо. «Он собирался подать рапорт Рейхсфюреру о разводе, и он очень хотел, чтобы у нас родился малыш. Этого не произошло, я потеряла ребенка, и другого иметь уж наверняка бы не смогла. К тому же рухнуло государство, он оказался в плену, даже не ожидая, что все это обернется этим чудовищным процессом. Человек должен знать, что у него есть дом, что его любят и ждут. Это очень важно, чтобы вынести все испытания. А теперь со всеми этими издевательствами тем более». «То есть ты согласилась на то, чтобы он считал тебя погибшей?» «Да, так лучше». «Для кого?» Джилл взял ее за руку, повернул к себе. «Мне кажется, мама, знать, что человек, которого любишь, погиб, — это казнь пострашнее электрического стула или той виселицы, которой им сейчас угрожают». «Но в этом нет ничего удивительного», — возразила Морен и освободила руку. «Тогда в Берлине погибали многие. Ты испугалась. Ты испугалась сказать, что потеряла ребенка, и другого не будет. Неужели это самое важное?» «Если я не могу подарить ему того, что он хочет, зачем отбирать отца у троих детей?» — ответила Морен мягко. «Я не смогла бы нанести такой удар женщине, которая осталась в разгромленной стране одна с тремя детьми. А я в это время спокойно живу в Париже. Или вот прогуливаюсь по тенистым аллеям своего замка в Провансе не с кем-нибудь, а с бывшим премьер-министром Великобритании. Как ты все это себе представляешь? Я решила, что это не нужно». «Ты решила за себя», — вздохнула Джилл. «Но не за него. Он ничего не знает о твоих прованских замках и о дружбе с Уинстоном, который, возможно, спасет ему жизнь. Он помнит тебя другой. Если он так любил тебя, как только может мужчина любить женщину со всей честью и страстью, что кто был ради тебя на все, на то, чтобы разрушить свою прежнюю жизнь, то каково ему было узнать, что тебя нет в живых? Это даже жестоко, мама. Он предложил тебе все, что у него было, свою жизнь, свою честь, свою любовь. Это очень благородно. Подумай, какой это был для него удар. Узнать, что ты погибла, а он ничего не сумел для тебя сделать, не смог тебя защитить. Что еще может желать мужчина? Это защитить свою женщину, своих детей. Все навалилось разом. Крушение Рейха, плен, унижение, твоя смерть, потом все эти издевательства, наконец, смертный приговор, который, если удастся отменить, то с большим трудом. Если бы он знал, что ты жива, ему было бы легче. А так я даже не представляю». Джилл глубоко вздохнула.